Шкатулка и кольцо. Ширк, ширк, ширк. Четыре девочки, все младше и Мэйни, еще сонные, зевающие, наспех умытые и причесанные, в рабочих халатах, блестящих от пропитки маслом от насекомых, сидели рядком на плетеном сиденье, придерживая коленями горшки, и как одна прокручивали в них ребристые пестики, размалывая корни и тука. И Мэйни, помогавшая хозяйке у печи, то и дело поглядывала на ее правнучек и в такт им водила лопаткой. Это прошлое. Когда-то, едва ее руки окрепли, и Мэйни получила в подарок горшок с очищенными корнями и пестик, и с утра намолола себе жирной крупчатой муки на лепешку. Она не могла эту лепешку взять. Так болели ее несчастные, стертые до крови ладошки. Бедные четыре девочки тоже через это прошли. И это их настоящее. Они поднялись с рассветом готовить муку, а позавтракав лепешками, они сядут разбирать и раскладывать на сушку волокна, оставшиеся от корней. Хозяйка, старая Момаха, сама начесывает из волокон толстый желтый волос и сама придет и сдает пряжу в ткацкую. Закончив с корнями, девочки пойдут в огород. Без Имейни. Что за слова хозяйки «можешь не помогать»? Было принято привлекать к работам в доме всех детей, включая детей гостей и постояльцев. Новый облик Имейни, короткие хвостики на голове, трескучий от грубости желтый халат, кожа, посмуглевшая от натирки глиной, будто говорил «нагрузите меня». «Я здесь для этого». Но Ин щедро заплатил, а и Мэйни показала мамахе свои руки без мозолей. Хозяйка оглядела ее с ног до головы, поспрашивала и поверила, что Кару, так назвалась ей и Мэйни, прислуживает в деревне при сундуках у жены смотрителя. Зная эту работу, и Мэйни вчера по собственному желанию полдня перебирала, проветривала, складывала одежду и постели большого семейства мамахи. Первые полдня она просидела рядом с Ином, который превратился в человеческую женщину и приболел. Он все спал и спал, и она решила, что когда он проснется, ей будет что ответить на вопрос, чем она занималась. Она работала, была полезной. Сегодня она вызвалась варить молоко из корневого настоя. Придется долго и непрерывно помешивать, но готовая смесь загустеет, побелеет, станет сладковатой и за день выстоится в сладкий и сытный напиток. И Мэйни, прикрыв глаза, заулыбалась, вспоминая вчерашний вечер. Как было хорошо сидеть здесь у огня. Руки и плечи гудели, молоко было самое вкусное, и мамаха прила, рассказывая легенды. А что за сны потом снились? Приятно посмотреть. Иниту, обернулась и Мэйни. Мамаха повернулась у печи. «Это ты, Фусана!» — сказала она. «Ин, прозвище дней с моей юности!» — улыбнулась женщина болезненного вида, не очень молодая, не симпатичная, в которой и Мэйни было дико знать доецы Ина. Он кутался в накидку. «Спасибо тебе, Кару, что напоминаешь мне о светлом. Доброе утро, хозяйка Мамаха. Спасибо вам, что присмотрели за Кару». Он поклонился. «Какой разговор, Фусана! Доброе утро! Как ты себя чувствуешь?» «Как заново родилась». «Что я и говорила. Побольше покоя и иду кому, и хворь отступит». «Боги были благосклонны, указывая нам на ваш дом, хозяйка Мамаха. Сегодня мы с Кару пойдем на празднество. Вам что-нибудь нужно в городе?» «Да, заберете ткани из ткацкой». «Мы с радостью», — поклонился Ин. «Кару?» «А?» «Помешивай молоком». «Ао!» И Мэйни подхватила обеими руками длинную лопатку и принялась поднимать со дна осадок. «Чуть не испортила», — подумала она. Ин ушел по дорожке в огород, к ямному домику. Неужели доедцы делают шлеп-шлеп? Вот это да! И Мэйни тихонько загудела в нос, пытаясь представить, как принцесса Во восседает на золотом горшке. Как госпожа справляется с кучей одеяний? Ей помогают? А нижнюю юбку она сама распускает? Какое лицо она корчит, когда тужится? Она сама моет себя после туалета? С ее когтями? Столько вопросов. Скажи-ка, Кару, Фуса, твоя госпожа? Спросила мамаха. А? Нет-нет, хозяйка мамаха, она старшая служанка. Такая не задержалась бы в служанках. Она служанка. Женщина, которая не привыкла кланяться, не имеет хозяев и мужа. Глаза старухи вдруг расширились, но она тут же обычно посмотрела на Имэйни. Я не хочу ничего знать, пока она хорошо платит. Мамаха подошла и заглянула в горшок с молоком. Имэйни дала ей забрать у себя лопатку. Простите, хозяйка мамаха. А ты не из тех детей, кто боятся наказания. Небось, и отметин на ляжках нет. Ну, не страшно. Завтра у нас будет свежая молочная паста к утренним лепешкам. Она вставила рогатину в ушки горшка и вынула его из печного гнезда. Потом опустила его остывать в корзину с ручками. С рогатиной мамаха вернулась к середине печи с тремя гнездами, занятыми посудинами под крышками-колпаками и большущим горшком. «Иди, скажи Фусе, что завтрак для вас готов. Я испеку лепешки и принесу его вам». «Нам в комнату? Вы хозяйка?» — удивилась Имэйни. «Занесу по пути». «Дорогая бабушка, мы смололи корни», — сказала старшая девочка. Мамаха вытерла руки о чистую вышитую тряпку, завязанную сбоку на белом хозяйском поясе со шнуровкой, взяла чашу с водой, уселась перед зевом печи, и девочки по очереди подошли и вытряхнули муку. Уходя, Имэйни слышала похвалу мамахи. Молоко не получилось, но Ин выздоровел, еда готова, и душа Имэйни завитала, как стрекоза. Она не пошла по доскам мостика, а с гиканьем перемахнула через канавку, и речной гравий хрустнул. Хлопнула веревочка, оторвавшись от подошвы. Дешевка. Почему такая непрочная? И Мэйни со злостью вдавила деревенскую тапку глубже в камешки. «Кару, а что ты делаешь?» Голосок младший. Как ее? Охе. Хе. Раздавила насекомое. И Мэйни поспешила скрыться из виду. За кустами Пун-Иса она видела все грядки с приправами мамахи. Их было много. Они начинались прямо у свайдомовых подмостков и тянулись до забора, отделявшего огородик хозяйки от огорода, где росли и тука, и физе. И Мэйни посмотрела на приоткрытую калитку, опять на беленый дом, светящийся в лучах солнца, и побрела к калитке, думая о благоденствии этого семейства. Ее мать — Иша. Не очень молодая, не симпатичная, болезненная, как Фуса. Мама, имевшая из своего только чужие обноски, постель, миску да горшок со ступкой, мечтала получить хижину в новой деревне и торопилась записаться на объявленное переселение. Она не смела мечтать о том, чтобы владеть домом, обнесенным пристройками, полностью побеленным, со вторым этажом, с хозяйской комнатой на входе, где стоит хозяйский стул и висят благословения из Асисо, с большой кухней под крышей, с родником, с землей, с которой можно продавать излишки. Чтобы у нее в этом доме выросли дети, внуки, правнуки, и им всем было, что класть в утреннюю лепешку каждый день. У Имэйни навернулись слезы на глазах. Утерев их, она закрыла за собой калитку. Гравийная дорожка плавно спускалась к искусственным болотцам с рядами жестких буро-зеленых пучков и тука. Землю на склонах, поделенную на ступенчатые грядки, занимали стены палок с кисточками. Физе. Обычный огород. «Интересно», — думала Имэйни, шлепая тапочкой. «Знают ли хозяйские девчонки, что дикий итука растет так плотно, что по нему можно ходить, не замочив ноги, и корни у него тонкие, и муки в них едва-едва? А про физе? Знают, что дикий физе вырастает таким высоким, что не залезть, и бочка у основания ствола и листья не годятся в еду?» В библиотеке Асисо Имэйни читала, что все полезные человеку растения даетцы принесли из дикого мира, улучшив их. Домашний итука пускает корни, похожие на человеческие руки, поэтому называется благословляющая рука. Домашний физе взрослому по плечо, зрелой бочкой можно накормить двоих, а высушенные молодые побеги придают зеленой лапше цвет, рыбный привкус и питательность. Почему дайцы не сделали легче уход за растениями? Ежедневно прореживай, рыхли, обрывай, высаживай. Сколько работы? Одной и той же каждый день. Нет, хорошо правнучкам мамахи. Она не хочет, чтобы Охе и остальные выросли как деревенщины, сутулыми, с лицами, налитыми кровью, с опаленной до черна кожей на руках и малограмотными. Девочки заняты в огороде до часа, пока солнце не начнет немилосердно печь, и, отдохнув в тени и искупавшись, они идут в школу. Вместо них приходят наемные работники. Люди, работающие за еду. Такими, какими были Иша и Хе. В прошлом. И Мэйни прошла по дорожке туда, где выступал навес. В нише столба между двумя висящими циновками сидел в характерной позе хранитель ямного домика. Глиняный человек со сморщенным лицом и большими стоячими ушами, с лепешкой из итука на лысине. С кольца его рук свисала петля из белой веревки, зажатая концами в печати ямного смотрителя. «Все в хозяйстве мамахи в порядке. Все!» Труба, проложенная к роднику, исправно поставляет воду в яму под туалетом и стирает испражнения через решетки, и оно удобрением бежит с водостоком в болотце с итука. Корни потом просто необходимо вымачивать в уксусе, чтобы дезинфицировать кожуру и легче счищать ее. «Иниту, вы там?» И Мэйни припала к дырочке в циновке. Просвет над балкой позволял разглядеть бочку и ковш, ложку с зольным мылом. И Мэйни перебежала ко второй половине. «Иниту!» «И здесь нет». «Мы так не договаривались». «Иниту!» И Мэйни вцепилась в циновку, обернувшись. Он стоял над ней. «Мы договаривались», — заговорил он, «что ты называешь меня по имени Фуса, а я тебя называю Кару. Неужели трудно запомнить?» «Нет, простите, это так удивительно, что я теряюсь». «Что именно удивительно?» «Ваша магия, дайцы». «Ты о моем виде?» Он опустил голову, закрыл глаза и улыбнулся. «Это не я. Здесь составляющая меня, вложенная в эту женщину, как кольцо в шкатулку. Пока шкатулка закрыта для посторонних, она называется шкатулкой, а не шкатулкой с кольцом. Как ты называешь меня?» «Фуса Иту?» «Меньше уважения. Фуса На. Я действую через Фусу, смотрю, слушаю и говорю через нее, тогда как сам в своем теле нахожусь на территории дворца. Видишь ли, Кару?» Он взглянул черными глазами Фусы. «Я произвел бы фурор, если бы ходил везде с тобою в истинном облике. Мы бы не смогли рассчитывать, что достигнем нашей цели. Я не стал брать мужчину, чтобы не усложнять. Мне понадобились бы документы. В противном случае мужчина, путешествующий с чужим ребенком, мог бы устроиться на ночлег только там, где не задают вопросов. Это было бы плохое место». «Почему плохое?» «Там, где не задают вопросов, не прячется зло». И Мэйни вспомнила, что недалеко над ямным домиком кухня, где хозяйка-мамаха печет лепешки и где сидят четыре девочки. Она оглянулась и вытянулась на цыпочках, шепча: «Фусана, нас могут услышать?» «Не могут». Она поняла. Вспомнила, как Ин объяснял позапрошлой ночью, почему она не слышит грохот фейерверков. Он носит устройство с собой. «А эта женщина, Фуса, она?» «Она спит». «А ее домочадцы? Что, если они будут ее искать?» «Не будут». Фуса тронула себя выше правой груди. И Мэйни пискнула. Так показывали, кто они, живые забранные. Люди, продавшие тело в храме забирающего, Анмаро Рина, бога сложного для понимания, пугающего, приносящего слезы и скорбь в дома, а когда и облегчение. Его символом были ворота с фонарем, начало пути в мир без солнца, последнего из путей. Храм Анмаро в Асисо находился дальше всех от главного входа и имел отдельный вход, по которому несли носилки с умершими, и где шли люди, прячущие лица. Кому-то из них потребовались деньги, и они решили взять их в обмен на преждевременную смерть. Кто-то из них уже носил на груди печать в виде разомкнутого кольца с точкой. «Ты побледнела», — сказала Фуса. «Я не думала. Фусана, все забранные служат шкатулками». «Могут послужить. Мы не вправе брать чужое без позволения, а договор забранных Сан-Маро, за которым стоит Даэтси, дает нам право в любое время и без лишних слов брать подходящее тело и распоряжаться им. Люди в окружении забранных предупреждены, не препятствуют их уходу, не ищут их. Это удобно для нас». «Жрецы Анмаро заботятся о забранных не из милости? Все для того, чтобы все продавшие тело были готовы послужить для вложения? Тем, кому не было где жить, храм предоставлял крышу над головой, голодных кормили раз в день, немытым давали монету в бане. Сколько даетцы ходят, скрываясь среди людей? Может, мужчины, позавчера оскорбившие ее и закинувшие на пьедестал к хранителю, были даетцы? У них ее заколка? Анмаро, за которым стоит даетцы». «Фусана, все боги даетцы?» «Даетцы выполняют работу богов, слышащих людей». «И господин работает за бога?» «Разумеется. Пойдем отсюда. Завтрак в нашей комнате». «Вы знаете...» Отцепившись от циновки, Имэйни потянула себя за щеки. «Я же не сказала!» «Ты сегодня очень невнимательна. Вот твоя тапочка». Имэйни поставила ногу на пятку. «Зайдем к мастеру», — сказала Фуса. «Хорошо». А до лавки мастера придется ковылять. Пыхтя, Имэйни на каждом шагу брыкалась, поправляя тапочку на ноге. Глядя на ступни Фусы, она поражалась тому, как мужчина с другим размером ноги, привыкший носить другую обувь, бойко семенит в теле женщины. «Можно еще спросить?» «Последний вопрос здесь, Кару». «Фуса проснется, когда вы покинете ее?» «Если ее тело не погибнет, я постараюсь не причинить ему вреда. Мы выходим». Фуса потянулась к калитке. На кухне четыре девочки сидели рядком и откусывали от лепешек с начинкой, жевали и запивали дымящимся бульоном. У Имэйни возмущенно забурчало в животе. На подмостках она с радостью побежала босиком до конуры, звавшейся комнатой из-за того, что на полу помещались два ветхих спальных мешка и непроливайка с водой. Фуса скрутила циновку на входе и привязала, а Имэйни, сполоснув руки и вытерев их тряпкой на поясе, примостилась на рулон из скрученной постели. Хозяйка мамаха не жалела для них. На подносе так много: сковорода, чашка под глиняным блюдом с лепешками, две чашки с бульоном. Фуса присела рядом, вытирая руки, и сняла крышку со сковороды. Ах, в сковороде, поделенной бортиками на три части, хозяйка приготовила им яйца под коричневой пастой и тука и зеленью и разогрела лапши и жареных с острой приправой колечек молодого физе. Под блюдом оказалось маринованное мясо в соусе. И Мэйни мигом нашла в корзинке два свертка, развязала их и на платке отдала Фусе костяные щипчики, а себе взяла бочковые. «Будем сыты», — сказала Фуса. «Будем сыты!» — воскликнула Имэйни и набрала мясо в лепешку. «Какая хорошая женщина, хозяйка мамаха! Даже мясо нам дала!» Она прожевала кусочек, наслаждаясь разноголосой песней вкусов, и, доев, взяла еще кусочек щипчиками и накрутила на них лапши. «Не набивай полный желудок». «Ну так вкусно!» «Объешься, захочешь полежать. Ляжешь, захочешь поспать. Поспишь, проспишь». Фуса брала щипчиками белок и перекладывала в чашку. «Говорит, такое проспав целый день», — подумала Имэйни. Фуса ела неторопливо, чинно, бесчувственно. «Вам невкусно?» «Мне нужно есть, и ты ешь». Фуса посмотрела на нее. «Ваша еда в другие дни отличается от этой?» «Да, Кару, в нашей деревне Хорок-Дите ловят много рыбы. Старшие служанки получают утром лепешку с физе и жареной рыбой, лапшу в рыбном бульоне и сладкий пирожок». «Вы давали мне такое в награду», — подыграла Кару.